Когда наступил момент выхода Фаины Георгиевны, нас всех буквально трясло от волнения и тревоги. — Амос Панфилович давно уехал? — спрашивает Мавра Сашальская. — Да он, матушка, дома. Что человека из дому-то гонит? Отвага. А ежели отваги нет, ну и сидит дома. Голос Раневской звучит ясно, никаких заиканий. Так плавно, мощно, как будто и нет болезни, как будто и не было кошмара первого акта. Куда же ты его отвага девалась? — Одно дело, что прохарчился, матушка. — Идет? Идет дело. Да и не просто идет, а как-то небывало вольно, динамично. Сцена с Маврой Тарасовной, беседка, проход с Грозновым. Отлично, легкость, темп. Только когда идем вдвоем по сцене, взявшись за руки в глубину, и зрители не видят, она шепнула мне: «Я так устала, так устала». Потом сцена изгнания с Сашальской — это просто блестяще.